выход из яйца. Сейчас они приходили в себя, включили аварийное освещение, разглядывали разбитые тубусы следящих устройств и собирали разбросанные по кабине приборы и вещи. Из головы Лося не выходили последние события, поведение спутника и особенно его загадочное знание того, что происходит. Высокий знал гораздо больше, чем следовало рядовому гражданину республики, и даже больше, чем сам Лось. Во всяком случае, он безошибочно определил пуск зенитной ракеты, что для Лося оказалось неожиданностью. Мстислав Сергеевич еще ни разу в жизни не сталкивался с зенитчиками, считал, что знает военную технику для поражения воздушных целей, крупнокалиберные пулеметы «Максим» и «Гочкис», зенитные пушки, но о ракетах ничего не слышал. Их действия он оценил только при посадке на Марс. «Как вы думаете, дружище?» — обратился Лось к попутчику, согнувшемуся над своим портфелем. «Кто стрелял?» Высокий сгорбился, не отвечая, елозя руками внутри портфеля. Лось с любопытством заглянул за его плечо и увидел вделанное в верхнюю крышку портфеля зеркало с рядами светящихся цифр, знаков и звездочек, а также удивительную панельку с какими-то объемными кнопочками и окошечками, также светящимися. «Что это у вас?» Высокий досадливо повел плечом, захлопнул портфель, пробормотал с сожалением. Никаких аномалий, никаких фоновых следов, но он все-таки здесь. Что вы спросили? Ах да, это органайзер, особый прибор для пеленгации энергомасконов, волновых всплесков. А стреляли по нас, очевидно, ваши друзья-марсиане. Почему же они не сбили нас в прошлый раз? Может быть, прозевали, может, у них еще не было ЗРК, не суть важно. У Тускуба не было этого вашего ЗРК. И все же стреляли марсиане. Если бы сработала защита Слингера, от нас остались бы рожки да ножки. Вернее, ничего бы не осталось. Что такое Слингер? Это вам знать не обязательно, Мстислав Сергеевич. Высокий пополз к люку. Аппарат лежал на боку, и люк находился чуть выше уровня пола. «До свидания». «Куда вы?» «Наши дальнейшие пути расходятся». «Впрочем...» Он остановился, повернул голову. «Вы знаете, где находится вход в этот ваш... лабиринт царицы Магр?» «В общем, представляю. Один вход прячется в предгорьях Лизиазиры. Он ведет к священному порогу, под которым, по легенде, лежит зло. Но этот вход Тускуб, скорее всего, разрушил, когда забирал элиту. А второй должен быть в Саацере. Он начинается в подвалах Дома Высшего Света Инженеров. Я сам не спускался в подземелье, но а элита спускалась и рассказала. Все равно для ее поисков я хочу проникнуть в Дом Совета и найти Тускуба. Не найду, спущусь в лабиринт в Лизиазере». Высокий некоторое время размышлял. «Хорошо, я иду с вами. Собирайтесь, я разведаю, что тут кругом. Похоже, сейчас у них тут ночь. Не имеет значения. Оружие возьмете? У меня есть маузер, винтовка и гранаты. Берите, если хотите». Равнодушно пожал плечами Высокий. «Ваше оружие нас не защитит, но лучше взять для психологической обработки противника, если таковое объявится. А вы?» Высокий знакомо покривил губами, постучал пальцем по темени. «Мое оружие здесь». Лось так и не понял, пошутил попутчик или применил оксюморон, то есть образно выразил слова философа: «Кто знает многое, тот вооружен». Люк открыли легко. Его запоры при посадке не заклинило. Первым наружу вылез Высокий, спрыгнул в темноту с высоты 3 метра. Загремело. «Осторожнее!» — высунулся Лось, ничего не видя. Включил фонарь. Луч света выхватил из темноты черный плиточный пол помещения, груды обломков, разбитый длинный каменный стол на изогнутых когтистых ножках. Вдоль стен стояли металлические скульптуры, изображавшие остроносых бородатых марсиан. Повсюду виднелись следы сражения, валялись куски мраморных барельефов, черепки огромных ваз. Под горловиной дюзы Лось увидел скрюченное высохшее тело, сглотнул горькую слюну. высокий. Вернулось дребезжащее эхо. Сокий, сокий. Спутник не отозвался, как сквозь землю провалился, исчез. Хотя как он мог пройти по полу и не захрустеть осколками разбитой утвари, было непонятно. Лось спрыгнул на пол, придерживая локтем кобуру Маузера. С хрустом и треском подошел к марсианину, вздохнул с облегчением. Тот был убит давно и уже высох до состояния мумии. Зубы льдисто сверкнули в оскале рта. Луч сделал полукруг, освещая пол, стены с геометрическим орнаментом, ниши, поваленные и разбитые кресла, квадратный столб, поддерживающий сводчатый потолок. Это, очевидно, был малый зал заседаний Высшего Совета, где Тускуб собирал своих единомышленников. Казалось чудом, что аппарат упал именно на здание Совета, словно нацеленный рукой провидения. Лось увидел двухметровое плоское зеркало в серебряном обрамлении, экран системы связи. Подошел, дернул за шарик на шнурке, но экран не загорелся. Дом был обесточен. Подсвечивая фонарем под ноги, лось направился к выходу из зала, обнаружив расколотую трещины полураскрытую бронзовую дверь. За дверью шел широкий коридор, почти пустой, если не считать валявшихся у стен разбитых изваяний и ваз. Коридор загибался полукругом, охватывая все здание совета. В пыли на полу лось увидел следы. Здесь кто-то недавно проходил, но не человек. Следы принадлежали подростку либо худосочному марсианину. В нише в 10 шагах люто сверкнули чьи-то блюдцеобразные глаза. Паук. Лось выстрелил, ахнуло эхо, с потолка свалились на пол куски перекрытия. Паук выскочил из ниши, в пол роста человека, и побежал прочь, кренясь на один бок. Добивать его лось не стал, вернулся в зал заседаний, гадая, куда мог подеваться попутчик. Внимательно осмотрел помещение и обнаружил низкую дверцу за статуей какого-то трехмерного бородача. Заглянул туда, ступеньки вниз, темнота, позвал на всякий случай. «Высокий, вы где?» Никто не отозвался, лишь заскребло в глубине хода. То ли паук заворочился, то ли еще какой-то житель здания. «Если пауки обжили город, дело дрянь», — подумал лось. «Никого я здесь не найду». И спросить не у кого, куда уехал Тускуб и его свита. «Что же случилось?» Неужели у оппозиции Гора хватило сил сопротивляться войскам Тускуба, и война грянула такая, что рухнула вся империя? Из глубины здания прилетел гулкий треск, взвизгнуло, будто шрапнель рикошетом шарахнула по металлу. Лось вздрогнул, начал спускаться по лестнице, держась за рукоять Маузера. Осколки вазы, разбитая голова статуи, труп марсианина в пыльном комбинезоне, какие-то рассыпанные по лестничной площадке предметы. В луче фонаря тускло блеснул желтый металл. Лось поднял вещицу, браслет из золота с массивным выпуклым глазом, из черно-зеленого камня, похожего на фастетчатый глаз. Хотел выбросить, но подумал и спрятал в карман. Такой браслет носил Тускуб, отец Аэлиты. Возможно, это был символ власти. Лестница привела инженера в низкий сводчатый зал с рядами толстых витых колонн из грубого бористого материала. Здесь воняло гарью и какими-то химикалиями. Повсюду валялись тела убитых марсиан. Никто их не собирал и не хоронил. Живых после битвы не осталось, а возвращаться сюда никому не хотелось. Было ясно, что Тускуб с подчиненными ему войсками и слугами давно покинул Сарацеру, а куда он мог податься, оставалось только гадать. У него наверняка имелось много поместий, дворцов и скрытых убежищ. Луч выхватил из темноты длинный оплавленный шрам в полу, утыкавшийся в колонну. Часть колонны в этом месте была оплавлена, застыла пузырями и фестонами, и в этой массе виднелись паучьи ноги. Кто-то выстрелил в паука из термического оружия страшной силы, причем недавно, судя по отсутствию пыли на шраме. Уже не попутчик ли? Хотя вряд ли, оружия это у него действительно не было. Лось нашел выход из помещения, дверь была сорвана с петель, и вышел на ступеньки широкой лестницы, веером спускавшейся на площадь перед зданием совета. Именно сюда 4,5 года назад Лося и Гусева доставили на воздушном корабле, и Тускуб, глянув на землян, отправил их в свой дом в предгорьях Лизиозиры. Защемило сердце. Аэлита, где же тебя искать, любовь моя неземная? Откуда ты бросила свой зов в мировое пространство? С кем ты сейчас? Одна? С Ихошкой? С отцом? Под надзором его слуг? В пещерах Магр? Отзовись, подай знак. Лось погасил фонарь, застыл лицом к небу с яркими чужими звездами. Далеко над горами ширкнула огненная полоса. Метеорит? Или это знак? Показалось, что кто-то шепчет в ухо. «Я здесь, сын неба. Иди ко мне». «Аэлита!» — слабо вскрикнул он, бросаясь к ступенькам, и остановился, увидев вынырнувшую из темноты человеческую фигуру. Включил фонарь. Это был высокий, сосредоточенный на своих мыслях. «Здесь никого нет», — рассеянно сказал он. «Город брошен, только пауки и крысы. В подземелье пущен газ. Коллоидная форма окиси углерода. Вам здесь в лабиринт не пройти. Есть где-нибудь другие входы?» «Я точно не помню». Аэлита показывала, мы летели на лодке, но недолго. «Где это?» «Недалеко от Тускубовой усадьбы». «А сама усадьба?» «На юг от Саацеры, через пустыню, у края Лизиозиры». Аэлита говорила, что это место древней битвы магоцитлов с Аолами. «Вы говорили, что у вас есть летающая лодка». «Я разработал чертежи, на заводе сделали. Лодка есть в разобранном виде, но нет топлива. Для генерации энергии на винты нужен радиоактивный белый металл. На Марсе его называют литарон. А на Земле? Уран, плутоний, радий. На Земле такого нет, я консультировался. Это элемент страшной силы, для него нужна коробчатая защита». «Интересно», — хмыкнул Высокий, — «неужели здесь есть заурановые?» «Какой изотоп является аналогом литарону? Впрочем, это скоро выяснится». «Вы идите и выгружаете лодку, Мстислав Сергеевич. Справитесь?» «Справлюсь, конечно. А я поищу топливо. Здесь кругом полно разбитых воздушных кораблей. В каком-нибудь наверняка найдется ваш литарон». Высокий повернулся, сбежал по ступенькам на площадь. Исчез вскоре. Лось пожал плечами, у него на языке теснилось множество вопросов к таинственному спутнику. Высокий снова демонстрировал какие-то невозможные знания, хотя объясняться не спешил. «Возможно, он какой-нибудь потомок атлантов», — мелькнула мысль, и его устами говорит древняя мудрость магоцитлов. «Что ж, подождем», — решил Лось, — «в конце концов он сам все скажет. Ведь не ради приключений этот человек полетел на Марс и не ради революции. Он что-то ищет, и это что-то находится здесь». Мысли свернули в иное русло. Аэлита. Уже почти рядом, а не за десятки миллионов километров. Он ее найдет. А грудь пронзила сладкая боль. Кровь прилила. К щекам уши запывали. Лось торопливо направился назад, к аппарату.